Глава 28. В моем родном мире мне уже тоже приходилось задумываться о высшем образовании. Однажды я целый вечер убил на поиске профессии, позволяющей спокойно и безбедно существовать, почти не пересекаясь с людьми. Можно было стать писателем. Я попробовал написать рассказ, но той же ночью в ужасе сжег его на свече и закопал пепел в горшке с фикусом. Решил поступать в аграрный университет. Говорили, там конкурс небольшой. Кто ж знал, что мои расчеты сбудутся таким извращенным образом? Тем не менее, в высшее учебное заведение я сейчас заходил впервые и чувствовал себя как маленький грязный обманщик, который украл чужую судьбу и которого в любую минуту могут раскрыть и с позором выгнать. Впрочем, в моем случае скорее с позором сжечь на костре, предварительно избив кочергой до потери сознания, ибо надоел. Наца вела меня сперва по лестницам, потом узкими коридорчиками, изредка переходящими в просторные залы, где тусовались студенты. Жили, по ходу дела, все в одном месте, и только прибывшие поступать мои ровесники и второй, третий, четвертый курсы, не зная даже, сколько их всего тут было. Как только мы входили в зал, там смолкали разговоры и смех, и все провожали нас взглядами. Какими бы комплексами я ни страдал, конкретно сейчас я не сомневался, что дело в Наце. Студенты ходили в форме. Некоторые пренебрегали формой, но сверху обязательно набрасывали серый или коричневый плащ. Я тоже шел в плаще и не привлекал к себе особого внимания. А вот Наца, невозмутимо вышагивающая в коротких обтягивающих шортиках и такой же короткой обтягивающей условно-средневековой маечке, выглядела тут абсолютно инородным вкраплением. Парни бросали на нее жадные взгляды. Девушки презрительные. Надо будет заняться ее гардеробом лично. Она привыкла, что может за себя постоять, но выводить из равновесия магов земли, находясь в учебном заведении, где, как говорится, и стены помогают, не самая лучшая идея. Кто ее тут защитит, кроме меня? А из меня такой защитник? Здесь. Наца остановилась в коридоре у неприметного куска стены с вырезанным числом 13. «Как ты тут ориентируешься?» — покачал я головой. «Меня сейчас убей, и не вспомню, как обратно выбраться». «Никак. Просто шла сначала по буквам, потом по номерам». Она постучала по стене костяшками пальцев. «Как туда войти?» «Этого я не знал. Ощупал дверь, нашел на ней руну земли и накрыл ее ладонью. Что-то сработало. Кусок стены с грохотом ушел в пол, и я увидел свою комнату. С одной стороны, она, конечно, выгодно отличалась от моей комнаты в логове Милейрима, хотя бы наличием окна, через которое проникал солнечный свет. А вот место было поменьше. Ну и соседи, если их можно было так назвать, тоже меня с первого взгляда не порадовали. Как минимум потому, что я их узнал. Первым был Ямос, тот самый нудный пацан, который гундел на арабских торгах, выпрашивая у мамы девочку. Мерзкий парень, не люблю таких. Как по мне, лучше совершенно озверевшие гопники, чем такая избалованная пакость. У гопников хоть понятие есть, а у этих только я хочу и мне можно. Ямос лежал на кровати справа и лениво позевывал, глядя на меня. Кровать слева занимал его раб Тан. Он старался копировать развязную позу своего хозяина, но получалось плохо. Мешала тупая рожа. С этой рожей Тан не производил впечатления скучающего интеллигента. «Добрый вечер», — сказал я и переступил порог. Наца скользнула за мной. Дверь тут же с грохотом поднялась и встала на место. Путь назад отрезан. Ямос молча на нас смотрел. На меня мельком, на Наца внимательно. Разглядев на ней ошейник, он вытаращил глаза. Мысли были написаны на лице огромным шрифтом. «Как это так? Ему купили рабыню, да еще такую, а мне нет». Я же смотрел на кучу тряпья на полу. Это оказались мои вещи. Вернее, конечно, вещи Наца, которые принесла сюда Талли. Она меня, конечно, очень любит, но все же бросить вещи на пол не в ее стиле. Скорее всего, постарался Ямос. Но вот почему любая мерзкая скотина, оказавшись в радиусе километра от меня, тут же старается прицепиться? Наверное, это у меня магический дар такой особый. Но, впрочем, теперь у меня есть оружие. «Мне сказали», — заговорил Ямос, растягивая слова, «что со мной будет жить какой-то безродный, а потом принесли девчачьи вещи. Я такого не допущу, и тебя, разумеется, скоро выселят, а пока можешь спать на полу». «Сильно. Меня даже не испытывали на прочность, как это принято у подобных скотов. Мне просто указали мое место. Тут я вспомнил, что Яма с мамой ушли с торгов сразу же, как купили Тана. И не видели того, что происходило дальше. Что ж, тогда ладно. Устроим сюрприз. «Наца», — повернулся я к своей телохранительнице. «Освободи мне, пожалуйста, место». Яма схмыкнул и устроился поудобнее. Ему явно было интересно посмотреть, как хрупкая девочка будет освобождать место. Меч его почему-то ни на какие мысли не навел. Впрочем, Наца к нему не притронулась. Она подошла к кровати, на которой разлегся Тан. Сделала несколько странное движение, похожее на танцевальное па. Повернулась вокруг своей оси, вскинула руки вверх, будто балерина. И вдруг упала. У нее подкосились ноги, и она рухнула вниз. Я даже дернулся было ее подхватить, но вовремя сообразил, что имелось в виду на самом деле. Падая, Наца обрушила правую руку на живот Тана. Здоровенный мужик взвыл, сел на кровати, хватаясь за живот. Наца, сидя на полу, потянулась к его правому плечу, вцепилась в него и дернула. Видно было, что усилия она приложила только в самом начале, а потом Тан перекатился через нее, увлекаемый собственным весом, и грохнулся на пол. Наца ребром ладони рубанула его по горлу, и здоровяк, всхрюкнув, отключился. А Наца, как ни в чем не бывало, поднялась на ноги, легкими движениями расправила покрывало на кровати и вопросительно посмотрела на меня. Я кивнул. «Спасибо. А теперь освободи место себе». Без соседей было значительно лучше, спокойнее. Наца открыла окно. Пока она любовалась пейзажем, я собрал с пола ее вещи и положил в шкаф. Шкаф здесь был почти обычный, с деревянными дверками. Внутри, правда, были каменные полки. «Хозяин, что вы делаете?» Я с недоумением посмотрел на Наца, пожал плечами. «Вещи убираю, а что?» Она озадачилась, несколько секунд мялась, не зная, как объяснить. «Это ведь мои вещи. А это ваш шкаф. И вообще, это я должна прибираться. Не то, чтобы мне этого очень хотелось. То есть я, конечно, буду, но...» Я устало махнул рукой. «Мне объяснить мое поведение было бы еще сложнее. Просто если девушка за меня дерется и строит хулиганов по стойке смирно, должен же я чем-то оправдывать свое существование. Я ведь не Ямос. Мне с детства не прокачивали ЧСВ выше облаков». «Забудь», — только и сказал я. И подошел к окну. Наца подвинулась. Сколько хватало глаз, впереди тянулись горы, скалы. Хребты уходили далеко, за горизонт, извилистой линией. И клонящееся к закату солнце оживляло их игрой света и тени. Внизу, мимо Академии, протекала река, та самая, на которой стоял город. Здесь можно было видеть, как река зарождается, собирается из сотен горных ручейков, образующих шумящий водопад. Местечко внизу было живописное, и многие студенты прогуливались вдоль реки. Я разглядел несколько парочек и вздохнул. Как же у них все просто и легко. Студенчество, любовь, свидание, романтика. Как будто становятся на свои рельсы и ту-ту в правильную взрослую жизнь проверенным маршрутом. Может, конечно, у каждого при этом в голове точно такой же кавардак, как у меня. Хотя нет, бред какой-то. Я исключительный. Глубоко вдохнув чистого горно-речного воздуха, я повернулся к окну спиной и как раз вовремя. Печать на двери налилась чернотой, и дверь уехала вниз. «Вот, вот они!» – пропищал Яма, стычав меня пальцем. Сам он при этом прятался за спиной богатырского вида тетеньки с руками, упертыми в бока. Тан тоже держался позади. Он все еще морщился, держась за живот, хотя Наца и заверила меня, что никаких страшных травм ему не нанесла. «Что тут происходит?» – пробасила тетенька, решив для начала выслушать и вторую сторону. Это явно в планы Ямоса не входило. Он принялся конючить, но тетенька на него цыкнула, и он умолк. Видимо, привык подчиняться властным женщинам. «Ничего, в окно смотрим», – сказал я. «Смотрим?» – нахмурилась тетенька. «Кто?» «Я и Наца». Тетенька с удивлением посмотрела на рабыню. «А я даже исправляться не стал. Пошли они все. Пусть привыкают. Наца — человек, личность, а не придаток. Он рабыню на мое место положил!» — ябедничал Ямос. «А меня выгнал!» «Вы не читали устав общежития?» Тетенька достала из-за спины тоненькую книжечку, прошла в комнату и положила ее на стол. «Рабам отдельные места не предоставляются. Академия вообще не гарантирует вам условия для проживания рабов. Кормить их тоже никто не будет». «Да ясное дело», — пожал я плечами. «А в чем проблема-то? Рабыня вот стоит, кровать вот она, шкаф я свой занял». Тетенька хмыкнула и грозно повернулась к Ямосу. «Он ее на моего раба натравил!» — пискнул тот. «Смотрите, она его ударила!» «Вам тоже про рабов объяснить?» — гаркнула тетенька. «Подобного рода споры здесь не рассматриваются. У самого повреждения есть? Имущество пострадало?» Ямос угрюмо сопел. «Вот и нечего меня дергать из-за всякой чепухи!» — подытожила тетенька. «Это военная академия, мы здесь не фиалки выращиваем!» Потом она снова повернулась ко мне, и в глазах ее мне почудилась улыбка. «Меня зовут госпожа Евета, я комендант. Вот ваш ключ, господин Мортогар». Она протянула мне круглую каменную печать с руной. «Пока двери пропускают всех, но с началом испытаний магия будет ужесточена. С уставом ознакомьтесь, это вас от многих проблем избавит. Там же найдете план здания и список кабинетов. Меня звать только в случае крайней необходимости. Подчеркиваю, крайней. Когда два студента подрались, это не крайняя необходимость. Крайняя необходимость – это когда один из них сломал своей глупой головой стол и теперь не может заниматься. Тогда прихожу я и чиню стол. Ничья больше магия Земли здесь у вас не работает. Вопросы?» «Пока не придумал», – сознался я. «Добро пожаловать в Академию», – кивнула госпожа Иветта и удалилась. Я перевел взгляд на Ямоса и нехотя ему улыбнулся. «Попробуем еще раз. Сначала. Меня зовут Мортогар, а это Наца». Ямос, сопя, прошел к своей кровати и сел на нее. Я уж было подумал, что он так и отмолчится, но вдруг он назвал свое имя. Буркнул себе под нос. «И то хлеб, как говорится». «А это бестолковая арясина, Тан», — добавил он, указав на раба. «Но его можно звать придурком. Он понимает, о ком речь».